Часа через три, почувствовав резь в глазах, Матвей Платонович отложил книгу и подошел к окну. Голому, незавешенному шторами. На такие мелочи он не тратился и, глядя в темное небо, лежавшее на крышах, задумался о слове «величие». Сколько раз ему доводилось слышать, что он живет в великой стране. Революция, индустриализация, победа в страшной войне и, наконец, покорение космоса, свершения, ставшие возможными благодаря величию духа советских людей. Но ведь и раньше случались победоносные войны и великие свершения. Чего стоят семь чудес света, о которых писал Антипатр из Сидона? «Видел я стены твои, Вавилон, на которых просторно и колесницам. Видел Зевса в Олимпии. Я — чудо висячих садов, колосс Гелиоса». Но все они исчезли, сошли с лица земли, значит, дело не в стенах или колоссах, не в садах или иных рукотворных памятниках, и даже не в победах. В конечном счете всегда являлись варвары, чтобы одержать окончательную победу. «И топит в пропасти забвенья, и топит в пропасти забвенья», словно продолжая разговор с немцем, Матвей Платонович пытался вспомнить ускользающую строку. Да, цивилизации умирали, на их месте рождались новые. Но не каждый из вновь родившихся доставалось в наследство былое величие, потому что не каждая наследовала в духе. Тут немец, безусловно, прав. Может быть, собеседник Тетерятникова, размышляющий о судьбах мира, рассуждал не столь категорично, но Матвей Платонович понял его по-своему. Оселком, на котором проверяются величия цивилизации, становится не победа на ратном поле, а способность впитать в себя духовные достижения своих предшественниц и, развивая их на новом этапе, тем самым вписаться в круговорот вечных возвращений. А еще он понял, этот немец, чьи познания в сравнении с его собственными были скромнее, правильно распорядился своей памятью, не позволил ее сжечь. Дух Тетерятникова воспрянул. Теперь он знал, на что потратить остаток своей жизни. Опираясь на теорию немца, он разгадает сокровенный смысл эпохи, выпавшей на его долю. На литературе заканчивали Рахметова. Монотонный голос учительницы бубнил о новом человеке. Инна записывала машинально. Профессиональный революционер пришел на смену лишним людям. Призывал к светлому и прекрасному будущему. Пройдет еще немного времени, и тип нового человека станет общей натурой всех людей. Надежда Ивановна закончила мысль, и тут раздался звонок. Все зашевелились. «Тихо!» Она стукнула по столу костяшками пальцев. «Звонок не для вас, а для учителя». «Все, что ли, на гвоздях будем спать?» Вовка хохотнул и покрутил головой, ожидая народной поддержки. «Ты, душа моя, Черепков, не умничай. Если понадобится, будете как миленькие». «Надежда Ивановна, а если я не могу? Может, у меня это, гемофилия?» Никак не унимался Вовка. Класс грохнул. «Ага, видали наследного принца?» «Вот вызову родителей, будешь и принцем, и нищим». Учительница закрыла журнал. Складывая тетради, Инна думала, и вправду дурак. Эти, у которых гемофилия, совсем другие. Глупые и беспомощные, как, например, та женщина. Конечно, она узнала ее сразу, счастливица, которая стояла у севера. К ней он шел через дорогу, улыбаясь набрякшим ртом. Щербинки на ушной раковине стали заметнее. За чайным столом женщина сидела напротив. Инна успела рассмотреть. Щербинки на ушной раковине стали заметнее, но главное — лицо. Под светом люстры оно больше не казалось осенним яблоком. Яблоко пролежало в подвале всю зиму до новой весны. А еще эти стрелки, старомодные, теперь такие не рисуют. Все вышли в прихожую, но Инна не двинулась с места. Чибис тоже. За столом они остались вдвоем. «Она вам кто?» «Никто», — Чибис глядел настороженно. «А чего ходит?» «Не знаю. Пришла». На этот вопрос у него не было ответа. «А где твоя мама?» Инна прислушалась к тихим голосам, доносящимся из прихожей. «Умерла». «Давно?» — она спросила просто, и он ответил. «Когда я родился?» Вернувшись домой, Инна вспоминала губы, которые Светлана назвала подпухшими, и думала об этой женщине, смотрела цепкими глазами, будто прокручивала фильм. Вот он снова стоит, разводя руками, улыбаясь своей набрякшей улыбкой, а она идет ему навстречу. Что-то подступало к сердцу. «Не она, не она, я». Теперь словно пленку уже подменили. Он пересекал Невский, направляясь не к другой женщине, о которой забыл в ту же минуту, а к ней, стоящей на пустом берегу. Сказала, похож на Эхнатона. Египет. Проходили в 6-м классе. Инна одернула рукава домашнего халата и пошла к стеллажу. Старые учебники стояли на нижней полке. Она нашла и сдула пыль. В параграфе, посвященном фараонам, никакого Эхнатона не было. Здесь говорилось о рабах, чей труд нещадно эксплуатировали. Пробежав глазами, захлопнула учебник и подошла к окну. Снег, валивший хлопьями, облеплял холодные стекла. Как он с ней разговаривал, этот его друг, Павел Александрович? Насмехался, все время насмехался, а эта дура так и не заметила. В гостиной поднялись голоса. Инна подкралась и заглянула. Родители усаживались перед телевизором, к ней спиной. «Чибис», — сказал, — «жена умерла». «Это вообще никто». Отец дотянулся и нажал на кнопку. Спутник облетел землю с победным писком и исчез. Вместо него выплыл грузный силуэт страны, похожий на животное, поджавшее лапы под брюхо. Затаив дыхание, Инна дожидалась появления башни. Башня, статная красавица, явилась в рогатом кокошнике. От 4 рубиновых граней, подобно пунктирному сиянию, спускались нанизанные на нити жемчуга. Торопясь, пока заставка не исчезнет, Инна оторвала второй лепесток. Он забился в руке, как живой. Получилось. В тот раз получилось. Значит, и теперь получится. Разжав пальцы, она швырнула в эфир свое второе желание. «Вели, чтобы он стал моим». На следующий день уроки шли особенно медленно. Выйдя из школы, Инна двинулась по Среднему проспекту, мимо высокой безымянной церкви, гастронома и булочной, переходящей в угловую кондитерскую. За стеклом маячила маленькая старушка, стояла у высокого столика, еле дотягиваясь до столешницы. Птичья лапка, унизанная серебряными кольцами, цепко держала кусочек бисквита, украшенный пластинкой желе. Обрывок вуальки ежился складками на вытертой шапочке. Сглотнув голодную слюну, Инна вошла. Мелочи едва хватило на чай. Аккуратно, боясь расплескать, она донесла чашку и поставила на столик. Напротив, за другим столиком, стоял старик. Бородавка, похожая на картофелину, шевелилась, тыкаясь в коржик. Если бы не бородавка, она ни за что бы его не узнала, мало ли нищих. Но теперь, мгновенно вспомнив, замерла. Проглотив последний кусочек, он запил остатками кофе. «Скажите», — Инна решилась, еще не зная, как начать, — «вы ведь ученый? Я очень интересуюсь Египтом, особенно фараонами». Она ждала, что он откликнется, но старик смотрел безучастно, будто не слышал. «Конечно, мы проходили по истории, но мне хочется узнать больше, например, про Эхнатона. В учебнике про него нету...» Не дослушав, он нагнулся, поднял портфель и направился к выходу. «Подумаешь», — Инна фыркнула презрительно, — «тоже мне ученый», и оглянулась на старушку, допивавшую кофе за соседним столиком. Старушка отставила чашку и подняла на Инну голубые глаза. «Очень, очень красивая девочка. Смотрю и любуюсь». Сморщенные губы сложились в улыбку. «Я тоже была красивой. Мы обе, я и сестра. Хочешь, покажу?» Инна кивнула машинально. Вытерев пальцы аккуратным платочком, старушка открыла сумочку. «Вот». Фотография, выцветшая и потертая, ничего особенного. Какие-то девочки, стоящие в два ряда. Четыре пониже, три повыше. За спинами, словно им под ноги поставили скамейку. «А вы где?» «Просто так, из вежливости». «Ну как же!» — старушка всплеснула птичьими лапками. «Вот же, вторая с краю. А это...» — коготок скользнул в сторону. «Моя сестра. Здесь нам обеим по 16». «Очень красивая. На самом деле, не очень, просто молодые. Это что, после войны?» «Ну что ты?» — старушка засмеялась беззвучно. «До, конечно, до. Они же погибли, умерли от голода». Она улыбалась, будто говорила о чем-то приятном. «Все? И ваша сестра?» «Да, да, все», — старушка кивала с радостной готовностью. «А твои родные?» — старушка убрала фотографию и закрыла сумочку. «Они были в блокаде?» «Если бы не девочки, которые погибли, конечно, она ответила бы правду, но теперь кивнула. Да, и мама, и бабушка. Они эвакуировались в 44-м. А мамин отец погиб под Ленинградом в день снятия блокады». И улыбнулась, уверенная, что ее ответ понравится. Старушка подняла руку и сложила пальцы сухой щепоткой. «Храни тебя Бог, деточка, храни тебя Господь». Этого Инна никак не ожидала. Чувствуя ужасную неловкость, она опустила глаза, а когда подняла, не было ни старушки, ни ее кофейной чашки с отбитым краем. На том месте, где аккуратная старушка лакомилась желейным ломтиком, стояла краснорожая баба, таскающая тележку с грязной посудой, елозила тряпкой по пустому столу. Старушечье благословение таяло в воздухе. Чай стал горьким и вязким, старуха не могла уйти далеко. Она выбежала из кондитерской и, свернув за угол, поймала глазами шапочку, украшенную искусственным венчиком. Оббежала и перерезала путь. Старушечьи глаза глядели, не узнавая. Инна хотела извиниться и объяснить, что раньше их семья жила в Азербайджане. В Ленинград они приехали после войны, и отец, и мама. А дед был врачом и погиб под Москвой. Но нелепая старуха, беспомощно стоявшая посреди тротуара, вдруг вздернула острый подбородок и, защищаясь от бесцеремонности чужой девочки, застучала палкой о землю. Инна отшатнулась и замерла. Ей казалось, все прохожие остановились и смотрят на нее злыми глазами. Сорвавшись с места, она кинулась прочь. Добежав до знакомой парадной, оглянулась, обводя глазами пустой переулок, и захлопнула за собой дверь. Немного кружилась голова. «Подумаешь», — утешала себя. «Ну, старуха, мало ли чокнутых старух». Сердце успокаивалось. В тот раз он вернулся домой в половине восьмого. Это она запомнила точно. Инна взглянула на запястье. Стрелка часов подходила к 5. Вниз, в подвал, вели скругленные ступени. 2,5 часа. Долго. Ничего, дождусь. Постепенно глаза привыкли к темноте. Инна разглядела окошко, забитое досками, и, сев на подоконник, представила, будто она княжна Тараканова, а этот подвал — каземат. Сидела, воображая, как вода начнет подступать, все быстрее и быстрее с каждой секундой. Вдруг показалось, будто в углу что-то шевелится. Инна подтянула ноги и обхватила колени. Это просто тени. Тени. Сквозь доски сочились отсветы фонарей. Длинные тени, трогаясь от углов, уходили под своды. Она сидела, съежившись. Холод сковывал пальцы, лез под рукава. Время, кислое, как вчерашнее молоко, сбивалось в масляный ком и затвердевало на холоде. Ну и пусть. Вот возьму и замерзну. Вдруг подумала, а если уже вернулся? Вскочила, еще не решив, что будет делать, и тут же услышала голоса. Сначала женский, похожий на звон натреснутого колокольчика. Мало ли... «Мало ли что тебе показалось, опомнись!» Другой мужской ответил неразборчиво, но Инна все равно узнала. «Он...» «Постой, постой!» Колокольчик звякнул в последний раз и разбился под ударом парадной двери. Скользя рукой по стене, она поднялась по ступеням. Под ногами хрустело, будто кто-то разбросал черепки. Вернется. Рано или поздно. Она села на батарею и приложила пальцы к горячим ребрышкам. А вдруг вместе? Ушли, а потом вернутся. Может, лучше завтра? Подвальный холод таял. Над льдинками, ныряющими как утки, поднимался беловатый пар. Края лунки осыпались ледяным крошевом. Белые крошки становились все мельче. Входная дверь хлопнула. Арест Георгиевич вошел в парадную. «Вы?» Он смотрел ошарашенно. «Что вы тут делаете?» «Может быть...» «Пойдемте», — оглянулся на дверь лифта, «туда, наверх». Детское полузабытое нетерпение, от которого заныли десны, торкнулось в груди. Помедлив у края, она оттолкнулась, сделала шаг и, уже срываясь вниз по холодному, шипучему лимонадному языку, успела подумать, что снова, как в детстве, делает что-то абсолютно недозволенное, но горка уже дышала, как надувшаяся лягушка, и выдувала свой длинный язык. В ушах звенело, щеки загорались темным пламенем. Инна летела, зная, что ее время пришлось. Как раз вовремя. В третий раз она поднималась в эту квартиру. Первый пах вином и ананасами, второй — непросохшим зимним пальто, третий — подвальной землей. Зеленые цифры, выведенные с внутренней стороны лифтовой шахты, промелькнули быстро, будто маленькие акробаты, встававшие друг другу на плечи. Инна вошла в комнату и села на диван, руки высохли, как богомольи лапки. Арест Георгиевич кружил по комнате. «Ну что ж вы, разве так можно? Надо поставить термометр. Кажется, у вас жар». Он спохватился и пошел к шкафчику. Инна подумала, сейчас он достанет градусник, но Арест Георгиевич выдвинул ящик. «Я... то есть Павел... Павел Александрович, вы же его помните?» «Вот», — он протягивал фотографию, — «возьмите, пусть лучше у вас». Вообще-то получилось красиво, хотя и по-старинному, как все у них. И не понравилась ее рука, словно парящая над высокой спинкой. Волосы, гладко зачесанные, выглядели короткой стрижкой. «Жаль, белоснежная блузка вышла желтоватой. Мне нравится», — ответила она вежливо. «Не знаю, как уж это, но вы немного похожи». Арест Георгиевич выдвинул еще один ящик и достал лакированный альбом. «На кого?» — Инна спросила напряженно. «Нет, конечно, мне просто показалось...» — он хрустнул металлическими застежками. «Так бывает. Ракурс и свет. Говорил, но смотрел не на нее, а куда-то в сторону. Да, вспомнил. Термометр». «У меня нормальная температура», — она положила фотографию на стул. «Душно. Там, внизу, просто закружилась голова. И сейчас тоже. Может, чаю? Конечно, вам же надо согреться. Я поставлю». Он вышел из комнаты. Инна подкралась к двери и прислушалась. Где-то далеко звякали чашки. Она обошла комнату, оглядывая портреты, словно искала совета, с чего начать. Арест Георгиевич вернулся. «Вот, прошу вас, сахар там. Я положил две ложечки. Может, мало?» «Нет», — она глотнула. «Сладко, хорошо». «А я, с вашего разрешения...» Арест Георгиевич снова вышел и вернулся с фужером и бутылкой вина. «Весь день знобит», — улыбнулся виновато. Инна смотрела, как он возится с пробкой. Арест Георгиевич выпил и отставил пустой фужер. «И что вы там делали?» Теперь вопросы давались легче. «Дожидались Антона?» «Нет», — она отставила чашку. «Я ждала вас». «Меня?» Он сделал усилие, чтобы улыбнуться, поднялся и зашагал по комнате. «Пожалуйста, сядьте. У меня опять кружится...» Арест Георгиевич остановился. «Может, вам лучше прилечь? Я принесу плед». Инна легла, неловко подобрав руки, и пристроила голову на диванный валик. Он снова куда-то вышел и, вернувшись, набросил ей на ноги синее детское одеяльце. Сквозь неплотно сомкнутые веки Инна смотрела. Он ходил по комнате, потом сел в кресло к ней спиной и раскрыл альбом. Приподнявшись на локте, Инна заглянула. Женщина, коротко остриженная. Что-то темное лежало на подлокотнике, морщилось звездными складками. Снова звякнула бутылка. «Терзают? Терзают, рвут когтями!» Он бормотал и тер рукой грудь. «Какая странная история!» «Да чего же странная история? Грызет мой мозг!» «Я думал, справился, но все осталось!» «Нет, и не может быть спасения. Все кончится страшно. Так страшно, что ты даже не можешь себе представить. Или можешь?» — прошептал громко. «Все знаешь наперед, или сердце твое ожесточилось несправедливостью?» И не хотелось встать и уйти из этого дома, просто спуститься по лестнице, но что-то похожее на любопытство удерживало. Он бормотал и бормотал несвязное, состоящее из непонятных слов. Тягучие слова пахли подсолнечным маслом, как в детстве, когда ставили компрессы.